сказала Рамона. Я-то? Да так, а куда же ты уезжал? Все-таки сбегал от меня. Да не от тебя. А уж ты сбегал, пожалуй. Ты меня еще немного побаиваешься, правда? Ну, я бы не сказал. Растерян, да, осторожен, да. Ну, не побаиваюсь. Ты привык иметь дело с трудными женщинами. Привык к отпору. Тебе нравится, наверное, когда они портят тебе жизнь. Всякий клад стерегут драконы. Иначе нам не понять, чего он стоит. Ничего, если я расстегну ворот. Боюсь артерию перехватить. Недалеко ты уехал? Может, из-за меня? Мозеста так и подмывала соврать, сказать, конечно, из-за тебя, Рамона. Резать в глаза правду матку — занятие пошлое и небезопасное для нервов. Рамоне Мозес сочувствовал всей душой. Женщине за 30. В руках хорошее дело. Самостоятельное. А все еще закармливает ужинами друзей мужского пола. Но как еще пристроить женщина свое сердце в наше-то время? В эмансипированном Нью-Йорке мужчина и женщина, одев на себя пестрые тряпки, сходятся для племенной вражды. У мужчины в мыслях обмануть и уйти целым. Программа женщины — обезоружить и посадить под замок. Речь идет о Рамоне, которая в обиду себя не даст. Да, каково же юному существу с мольбой, возводящему горе подчерненные очи? Господи, отведи плохого человека от моей полноты. Вообще же, понимал герцог, не очень хорошо, имея в голове такие мысли, есть креветки и пить вино у Рамоны, слушать в гостиной похотливую зануть Мохаммеда Аль-Баккара и его порцаидовские команды. Какая заслуга в священническом целибате, монсеньор Хилтон? Ходить по жизни и навещать женщин, видеть, во что превратил чувственность современный мир, не построже будет епитимия? Как далеки от жизни иные древние постулаты? Одна вещь, по крайней мере, уяснилась. Искать свое завершение в другом, во взаимоотношениях, это женская игра. И когда мужчина, прицениваясь, сходит по женщинам, хотя его сердце кровоточит от идеализма и просит чистой любви, такой мужчина занимается женским делом. С падением Наполеона честолюбивый юноша устремил свою энергию в будуар. А там командуют женщины. Такой была Маделин. Такой легко могла стать Ванда. А как насчет Рамоны? И некогда глупый юнец, ныне глядящий в глупые старцы. Герцог, уверовав в личную жизнь, санкции авторитетных имен, заделался чем-то вроде сожителя. Соно с ее восточным подходом окончательно подтвердила это. Он даже шутил на сей счет, объясняя ей невыгодность своих посещений. «Я пашу, сею, но ничего не пожинаю». Ну, шутка, конечно. Никаким сожителем он, разумеется, не был. А Соно-то старалась направить его, наставить нужному обращению с женщиной. Красота павлина, похоть козла и свирепость льва, слава и мудрость Божии. Куда бы ты ни направлялся со своим саквояжем, Твои изначально здоровые инстинкты погнали тебя обратно.